Глава 6. Двухчасовые оправдания удалось записать только ночью. Остаток вечера ушел на успокаивание народа и ввод в стране чрезвычайного положения. Помимо приведенных мной фанатов, актива по всей стране образоваться не успело, а этих я смог успокоить и убедить разойтись по домам. Сидя на неудобном деревянном стуле на фоне стяга с серпом и молотом, глядя в камеру, я подводил итоги монолога. Телевизоров в Албании мало, поэтому все сказанное транслируется по радио и потом попадет в газеты. С вашего позволения подведу краткие итоги. Первый и самый важный тезис – революция без революционной ситуации и поддержки народных масс невозможна. Тезис второй, развернутый, в виде трех сформированных Владимиром Лениным признаков кризисной ситуации, складывающихся в обществе накануне революции. Верхи не могут управлять по-старому. Энвер Ходжи и его клика пытались держать общество в страхе и нищете. А мы переходим ко второму признаку. Низы не хотят жить по-старому. Кому нравится жить в страхе и нищете, в тени старательно разжигаемой в Ходжи войны? Сейчас, когда здравомыслящие силы страны победили, Албанию надежно прикроет военная мощь стран Варшавского блока. И третий признак революционной ситуации – значительное повышение активности масс, привлекаемых ко всей обстановке кризиса, так и самими верхами к самостоятельному историческому выступлению. Когда государственный аппарат давит на человека, возникает совершенно справедливое сопротивление. Тезис третий. Революционную ситуацию создать невозможно. Случившиеся события стали закономерным ответом народных масс на пагубную для страны политику Энвера Ходжи. Де юре называть эти события революцией не совсем правомерно. С точки зрения законодательства в Албании произошел государственный переворот. Однако де-факто Ходжи вел жесткую авторитарную милитаристическую политику, ничего на деле с социализмом общего не имеющую. Новое правительство будет верно социалистическим принципам государственного строительства. То есть в стране произошла смена социально-экономического базиса, что является определяющим критерием революции. Вот так. Я тут ни при чем. Это все исторический процесс. Но! Образовавшись, революционная ситуация неминуемо приводит к революции. Зная о том, что происходит в Албании, я грустил и переживал за будущее этой прекрасной страны. Тяжелая доля албанского народа лежала на моем сердце камнем. По прибытии поступило предложение от здравомыслящих представителей партии труда придать революционным силам возможность освободить Албанию с наименьшим для нее побочным ущербом. Я с радостью согласился помочь. Во время нашего с товарищами марша справедливости пострадали невинные жители. Я прошу прощения у их родных и друзей. В течение ближайших 5 лет Албания ощутит на себе все плюсы нахождения в Варшавском блоке и зоне всеобщего экономического процветания, выстроенной трудящимися подавляющего большинства социалистических стран. Вы не одни, товарищи. Нас миллиарды. На этой позитивной ноте запись закончилась. «Молодец!» — профессионально оценил контролирующий процесс генерал Васильев. «Дело привычное», — почесал я кожу над рассечением. 3 шва и пластырь сверху. «Не боишься авторитет посланника мира растерять?» — спросил он. «Я же им никогда и не был», — развел руками. «Спасибо, товарищи!» — поблагодарил технический персонал, и мы пошли к выходу. То, что я вещаю, как попугай, раз в неделю, а то и чаще, чистейшей воды интернационализм. О нем же применительно ко мне и политике СССР уже давно визжат иностранные пропагандисты. Считай, вакцина, и никто произошедшему не удивится. Но наши красные имперские амбиции — великий секрет. Мы же по-прежнему за мирное существование двух систем. «Само собой», — — кивнул генерал. — Зачем подставлялся ты? — Картинка нужна, — пожалуй, плечами. — Все жопы рискуют, а я тоже должен делать на правах инициатора. — Какие кадры получились! — мечтательно зажмурился, ойкнул и аккуратно погладил стрельнувшую болью бровь. — А еще я теперь автоматом попадаю в учебники неустановленного количества стран. Теперь я по-настоящему историческая, способная вести за собой широкие народные массы и личность. Идущие за мной готовы вешать и убивать полицейских, ловить лицами пулеметные очереди и разойтись после всего этого по первому требованию. Меня это осознание наполняет ответственностью, стремлением придержаться строгих моральных рамок и уверенностью в победе мировой революции. Так в отчете и напиши. «Правильно нос по ветру держишь», — одобрил генерал. «Поиграли в самостоятельность и хватит. То бунты, то забастовки. Эти, блядь, один коммунизм строят, те другой. И у обоих через жопу», — коснулся КДК ребром ладони. «Вот тут они мне все. Каждого второго бы собственными руками удавил. 42 года в общей сложности Восточной Европой занимаюсь. Давно сигналы подавал. Хватит в дружбу играть. Не работает. Есть и страха нет, будут играть на врага. Теперь все, показали, что умеем одним днем менять лишившийся чистоты понимания режим. Не хуже американцев», — ухмыльнулся. «Но мы-то за правое дело боремся, а они за деньги». — Согласен с вами, — благодушно покивал я. — Передачу мою смотрите? — Так все смотрят, — развел он руками. — Неписанная служебная обязанность для профилактики тупоумия. — Не знал, — хохотнул я. — Вы, Георгий Семенович, получаетесь крупный специалист по Восточной Европе? — Покрупнее найдутся, — скромно ответил он. — Но эту операцию я разрабатывал. Юрий Владимирович предупредил, что если ты пострадаешь, он с меня шкуру живьем снимет. — Деда может, — покивал я. — Поясните суть сигнала. — Веди себя хорошо, или сдохнешь в собственной спальне, — исчерпывающе пояснил он. — С Китаем и Кореей мы это дело согласовали. Товарищ Андропов спросил советов личным письмом. С той стороны напрягаться не будут. Да там у нас и не получится такое провернуть, — махнул рукой. — Не получится, — подтвердил я. — Хорошо, что нам и не надо. — Хорошо, — согласился генерал. В машине нас встретила невыспавшаяся, но сияющая на меня глазами Оля, которая с самого вечера не хочет от меня отлипать и немножко обижается, потому что... «Сам в учебники попадешь, а меня в гримерке запер!» «В следующий раз обязательно возьму с собой», — пообещал я. «Клянешься?» «Если твой отец одобрит», — ловко переложил я ответственность. «Он точно не одобрит», — вздохнув, она подперла голову лежащей на кошке машины руки и стала смотреть на пустынные, потому что чрезвычайное положение, погруженные в предутренние сумерки улиц. «Взрослая, сможешь решать сама», — не выдержал я. «Тогда, пока я не вырасту, больше так не делай», — ткнула она в меня пальчиком. «Хорошо», — легко пообещал я. «Это же не прецедент, а инцидент. Один раз провернуть можно, но все, кто должен, посмотрят и сделают выводы, предприняв соответствующие меры безопасности. Ну и не надо на самом деле-то. Все, соцблок в черне приведен в порядок, причесан, тесно связан с широченными экономическими нитями. Наши интересы охватывают 3 континента. Наши длиннющие руки вежливо пожимают ладони или шеи союзников, в зависимости от степени доверия к правящим элитам. Вот теперь можно переходить к экономическому противостоянию с капиталистическим миром.